светлых домах современной постройки устанавливают прозрачный купол из прочного стекла. Сейчас и многие дома старой постройки реконструируются как раз для того, чтобы установить прозрачный купол. Внутри светлых домов стоят деревянные скамьи белого цвета. Колонн совсем нет, имеются лишь полуколонны. По стенам висит множество зеркал и цветных витражей. Полы, как правило, мозаичные, из камней светлых пород. Во время служб в светлых домах включают все электричество, а возле алтаря зажигают свечи. Это носит символический смысл — изгнание тьмы. Чем больше света, тем меньше тьмы. За алтарем в светлых домах располагается иконостас, где обязательно имеется изображение всех 40 пророков, тех, что несли людям слова книги истинного света. Самый уважаемым храмом пророк — Торвардр, тот, кто сберег книгу. Пророк Торвардр. Согласно храмовому канону, Торвардр был обыкновенным письмоносцем. Однажды он, как обычно, нес сумку с письмами из одного города в другой, и путь его был далек. Торвардр остановился на ночлег в полуразрушенной хижине в горах, там, где останавливался всегда. Он собрал хворост, разжег очаг и вдруг обнаружил на пыльной каменной полке толстую книгу в кожаном переплете, которой тут не было неделю назад, когда он последний раз проходил этим маршрутом. Торвардр раскрыл ее, начал читать и забыл обо всем. Он перечитывал и перечитывал книгу всю ночь напролет. Он осознал, какое сокровище оказалось у него в руках, и понял, что избран высшей силой для его сбережения. Но книгу мало было сберечь, необходимо было сделать ее достоянием всех людей. Еще же Торвардр со всей отчетливостью понял, что раз есть кому сберегать, найдется и кому отнимать. Конечно же, силы тьмы рано или поздно узнают про книгу и сделают все, чтобы ее уничтожить. Так и вышло. Утром, положив книгу в сумку с письмами, Торвардр покинул горную хижину, как выяснилось, за тем, чтобы остаток дней провести в дороге. О странствиях Торвардра известно не просто много, а слишком много. Чрезмерность всяких историй, домыслов, версий и легенд заставила храм в 203 году от Первой империи издать Оллу, указ верхпонтификата, коей предписывалось считать каноническим текстом житие пророка Торвардра, записанное с его слов странником корти Голлиго. Согласно этому, признанному наиболее правдивым жизнеописанию, Торвардр отправился в город Маринг, где проживал его дальний родственник, работающий переписчиком книг. По дороге Торвардр выучил книгу наизусть, прекрасно сознавая, что этим выносит себе смертный приговор. Отныне силы тьмы не смогут ограничиться отъемом книги, а отныне они должны будут уничтожить и человека, что хранит в голове священный текст. Нелегким выдался для пророка путь. Силы тьмы начали охоту за ним, едва он покинул горную хижину. Однако по горам и лесам, по болотам и пустыням, пешком, верхом и вплавь, Торвардр все же продвигался вперед, несмотря ни на что. Он постоянно встречал на своем пути препятствия и опасности, однако уходил от них, проявляя поразительную силу духа, чудеса хитрости, изворотливости, недюжинные способности ума. Например, в пустыне Аксмашут путь к колодцу преградили трое вооруженных людей. «Мы стражи колодца», — сказали они. «Кто вас поставил?» — спросил Торвардр. «Нас поставили люди», — ответили они. «И ты должен поделиться с людьми, если тебя мучает жажда». Торвардр умирал от жажды. Он понимал, что до следующего колодца ему не дойти. Но единственное, чем он мог расплатиться, — книга истинного света. — Хорошо, — сказал Торвардр, — воля ваша. Я очень хочу пить. и готов заплатить за каждый глоток по 10 золотых монет. Я сделаю 10 глотков, таким образом вы получите 100 золотых монет. Глаза у стражников, или, попросту говоря, у разбойников, разгорелись, потому что 100 золотых монет была огромная сумма, на которую можно было безбедно прожить целый год, ни в чем себе не отказывая. Пророк Торвардр дал алчности проникнуть поглубже в разбойничьи сердца, потом сказал: «Только расплачусь я с вами потом, на обратном пути. Клянусь небом, светом, матерью и моим честным именем. Когда я пойду обратно, вы получите свои 100 монет. Или же можете сейчас убить меня, забрать все, что есть у меня при себе, а это едва ли потянет и на 5 медиков. Выбирайте. Или 5 медиков, но сейчас, или 100 золотых монет, но на обратном пути».